Интерлюдия. Старый генерал. Занавеска на окне колыхнулась. Где-то за спиной чирикнула птица. Потом все затихло. Улица была пуста. Заметив всадников, люди разошлись по домам. Из нескольких дворов их проводили внимательным, настороженным взглядом. Но многие побоялись даже этого. Лишь движение куска ткани в окошке напоминало, что на них сейчас смотрят множество глаз. В ожидании, надежде, но при этом с испугом. Почему так? Этого генерал осознать не мог. Многие годы он просыпался на заре, стоптал бесчисленное количество сапог, посетил десятки переговорных шатров. Потел в доспехах в адскую жару, прямо как сейчас, при этом сам смял в битвах сотни таких же потных несчастных. Точил меч, отдавал честь, выполнял поручения, утирал кровь с лица, завтракал на поляне в лесу, обедал в гарнизоне, ужинал в столичном замке. Приобрел немалое, но взамен отдал почти все, что у него было. Время текло быстро, незаметно, и вот приказы отдавал уже он сам. Люди вокруг кивали и бежали выполнять его волю. Но позже просыпаться или меньше потеть он от этого не стал. Многие бы назвали такую жизнь полной лишений. Он предпочитал другое слово – возможности. Возможность служить стране. Возможность наставлять молодых. Возможность защищать людей. Тех самых, что сейчас прятались за шторкой. Так почему же? Десятилетия в столице, годы в крупных городах, месяцы в походах. Но стоило по приказу отойти чуть дальше, встретиться лоб в лоб в обычной жизни, и пришло неприятное осознание. Эти люди их боялись. Да, уважали. Да, верили, что им помогут. Но при этом боялись. Группа всадников в блестящих доспехах заставляла крестьян заикаться, путаться в мыслях, стыдливо смотреть в пол. Даже если скрывать было нечего. Эти люди не могли пережить вторжение в их тихий мирок. Всем своим видом просили, чтобы их оставили в неведении. Напоминание о том, что мир огромный, вселяло в них ужас. Словно в тишине леса на тропу внезапно вышел рычащий медведь. Десятки шатров, сотни битв. Но тут всем было наплевать. Как же легко забыть прошлое и не интересоваться настоящим, особенно если у тебя нет будущего. «Рычащий медведь», — едва слышно пробормотал генерал. «В поисках новой норы, куда можно залезть и сдохнуть?» Роше, расслышав бормотание, встрепенулся и участливо спросил. «Генерал, вы что-то сказали?» «Нет». Процессия миновала церквушку. Генерал взмахом руки остановил своих людей. Вынул ногу из стремени, спрыгнул на землю. Гвардейцы повторили его движение. «Хью, озаботься лошадьми. Пусть напьются с дороги. Джаран, то же самое, только для людей. Обойди дворы, пополни запасы. И порасспрашивай. Кто что видел, кто что помнит. Рамили, тебя тоже касается. Рассредоточиться. Мне нужна информация на случай, если трактирщик пропил последние мозги. Роше со мной». Капитан довольно кивнул. Бернал едва сдержался, чтобы не наморщиться. Исполнительность Роше граничила с подобострастием, а подлиз он не любил. Тем более, если их ему навязывали. Удивительно, но при всем своем гоноре Роше не позволил себе ни одного выпада в сторону командования. Парень явно нацелился взлететь по карьерной лестнице и упрямо шел в эту сторону. Первоначальный толчок был получен, да еще какой. Тот, кто додумался приставить парня к генералу, явно не ожидал, что унылые будни в гарнизоне сменятся погоней, походом сквозь земли владыки, гонкой стаи волков против лисицы. Старого лиса, если быть точным. Будь он проклят. Роше вцепился в открывшуюся возможность с энтузиазмом юнца, впервые раздевшего девку. А потому суетился, много думал о светлом будущем и мало о деле. Приказы выполнял хорошо, этого не отнять, но Бернал взял его с собой к трактирщику не поэтому. В общении с теми, кто не сулил парню никакой прямой выгоды, толку от Роше было мало. Один вред. К Капитан не видел связи между добрым словом, очередному конюху и последующим успехом. Отпусти его бродить по деревне, придется расхлебывать проблемы на пустом месте. А генералу нужна была информация. Путь к ней – вежливость. Простые люди плохо понимают язык страха. В этом он убедился в дубах в очередной раз. Сначала все шло неплохо. Люди, как обычно, смотрели на землю, но больше от шока и стеснения. Пугало их в тот момент совсем иное. Одна монетка, и даже удалось выудить какие-никакие сведения. В планы пришлось внести коррективы, но то было необходимо сделать. А потом все полетело к чертям. В очередной раз. Воспоминания о том дне заставили Бернала сжать зубы. Сама по себе погоня вымотала их. След был, но слабый. Они были на подходе к деревне. Он хотел опросить людей, но никак не ожидал, что моргнет и очнется усами в земле. Какой шанс угодить в тряску в такой момент? Успокаивало лишь то, что с их прибытием проблему удалось решить в кратчайшие сроки. Жители деревни разобрались бы сами, рано или поздно, но скорее поздно. Пока мужики отойдут от шока, пока женщины покудахтают о произошедшем. Потом найти того, кто скатается в город, известить о тряске. Путь обратно, отбор юношей, слезы, сопли. Кто-то мог додуматься запрятать своего отпрыска, хотя Бернал всей душой надеялся, что такие люди перевелись. И у проверяющего все равно были бы списки, в отличие от них. А рука сжалась на поясе. Проклятие, как же он мечтал больше никогда не касаться всего этого. Чертовы рудники, чертовы распределительные пункты, чертовы церковники, заглядывающие в бумаги. Слезы родителей, осознавших, что видят сына в последний раз. Он больше не хотел проходить через все это, но долг вновь настиг его. Хотя внутренний голос давненько шептал, что он больше никому и ничего не должен. Никак нет. Он поступил как должно, никаких сомнений, в очередной раз. Собрать людей на площади, раздать приказы, белоголовых в пункт, затем продолжить погоню. Он очень надеялся, что лис также попал под тряску, а значит, не успел уйти далеко. Проклятие, даже слишком недалеко. Только присмиревшие и приунывшие жители стали расходиться по домам, как из дома каменщика, кашляя и хрипя, вывалился Рамели. За ним по пятам следовал Джеран, заливая доспех кровью из носа. Первый гвардеец прохрипел: «Он там! Был там! Второй этаж! Сбежал!» В тот момент внутри генерала взревел зверь. Впервые за долгие недели добыча была так близка. Как бы не так. Поломанные ветки и пыльные следы вывели на берег. Они добрались до переправы, но к тому времени мокрые пятна на камнях почти высохли. Впереди высились деревья. Беглец знал, что делал. В доспехах, при конях, преследовать его в лесу было глупостью. Если бы Бернал мог выжигать окружающий мир одним взглядом, то речушки и зарослям напротив не поздоровилось бы. Вместо этого они вернулись в деревню. Роше еще битые полчаса орал и визжал на жителей, которые едва могли осознать, что мальчишка-каменщик был похищен каким-то преступником. А уж что за преступник, они и вовсе не знали. Незнакомого мужчину в тот день никто не видел, ни в деревне, ни в окрестностях. В итоге Бернал приказал Роше заткнуться, выставил охранение для юношей, пара женщин подлатали нос Джерана. Сам генерал обошел всю мастерскую. Помимо разбросанной соломы и следов борьбы, ничего не обнаружил. Все это время каменщик стоял, скрестив руки на груди, за его спиной хмуро и молча маячил Роше, не смея слушаться прямого приказа стоять и помалкивать. Генерал посмотрел мужчине в глаза. «Ламас, верно? Ты доволен?» «Смотря чем». Бернал выдохнул через нос, стараясь не взорваться. Выдавил: «Ты пытался спрятать от нас своего парня, это раз. Ни на секунду не поверю, что он засел здесь сам и по себе. В твоей мастерской напали на пару гвардейцев, это два. Беглец использовал юношу, чтобы отвлечь моих парней, это три. Оба исчезли в неизвестном направлении, это четыре. Я повторю свой вопрос. Хоть чем-то из этого ты доволен, мастер-каменщик?» «Доволен, но не этим». Эдвин не белоголовый и не должен был ехать на распределение. И он не едет. Черт тебя подери, это мне решать. Все юноши должны быть проверены, если нет бумаг с подтверждением возраста. И ты это прекрасно знаешь, судя по тому, как врал мне на площади. Одного этого достаточно, чтобы ты еще не скоро смог вернуться в свою мастерскую. А вы были на распределении? Вамос посмотрел в его глаза, кивнул. «Бывали. Значит, знаете, что там. А еще знаете, что даже бумаги порой не спасают. Ведь лучше проверить, мало ли что». Бернал ожидал продолжения, но каменщик молчал. Злость покинула тело, осталась лишь усталость. «Думаешь, спас парня? Наверное, он очень благодарен тебе, шагая с ножом у горла где-то в лесу. Если он вообще еще способен шагать. Эдвин сильный. Неопытен и горяч, как и все молодые. Но он справится. По вашему тону я слышу, вы сами не верите, что он мертв. Кем бы ни был тот, кого вы преследуете, он не убийца. Иначе бы тут лежало уже 3 трупа. Мой Эдвин и ваши люди». Раши не выдержал. Прошипел из-за спины. «Не умничай ты!» Генерал остановил его взмахом ладони в очередной раз. Слушать визги капитана не было никаких сил. «Надеешься, что парень сам скоро вернется. Даже если ты угадал, то советую помнить. Не все, кто не выглядит как убийца, действительно такими не являются. А то в следующий раз тебе и правда придется кого-то хоронить». Вамос развел руками, но промолчал. Бернал вытряс из него все, что мог в окрестностях. Сделал неутешительный вывод. Понять, куда лис двинется дальше, было невозможно. Опрошенные позже жители лишь подтвердили уже сказанное. Лес тянется на многие мили. Эдна, мать пропавшего юноши, после допроса на удивление спокойно взглянула на него и холодно произнесла. «Ищите того, кто укажет вам путь, генерал. Мой сын сейчас где-то там». И не буду скрывать, я одновременно радуюсь и страдаю. Он не должен был трястись в телеге со всеми бедными детьми, которых вы забираете. Но так как все обернулось, слишком долго дубы не знали несчастий, этот день вернул все сполна. Я не буду вас просить разыскать моего сына. Вы так или иначе пойдете за ним, пусть и по другой причине. Скажу одно, не идите на восток. Если ваш беглец не побоялся зайти к нам в поисках припасов, значит, они совсем иссякли. А в той стороне на миле вперед нет ничего, только лес. Он пойдет куда угодно, только не на восток». К этому выводу Бернал пришел и сам. Лис двигался по всему континенту в сторону севера. То и дело петляя, но основное направление оставалось неизменным. Шел он к столице или дальше – вряд ли бы он направился туда, где восходит солнце. Слишком сильная смена курса. Юг тоже отпадал. Это означало вернуться назад. Снова потеря времени. Еще и без припасов. Он пойдет к городу, бросив юношу где-то в лесу. Несмотря на неприязнь, генерал знал. Лис не прикончит парня. Но зачем беглец потащил мальчика с собой? Этого Бернал решительно не мог понять. Расспросить о местности? В качестве заложника? И почему просто не сбежал дальше, пока генерал толкал речь на площади? Неясно. Но все это Бернал обдумал куда позже, уже сидя в седле. Мысли снова метнулись в прошлое, к старому каменщику, который, скрестив руки, стоял напротив. Генерал уточнил напоследок. «Твое счастье, что мы спешим. Но о тебе и твоем поступке доложат в Лордан, мои парни. Неважно, кого ты прятал и как все закончилось. В следующий раз кто-то, подобный тебе, спрячет ходячую бомбу в своем подвале, и пострадают все. Помни об этом». «Помню всегда. Но там, где вы говорите, ходячая бомба, я слышу ребенок. Это то, о чем я прошу помнить вас». «У меня нет ни времени, ни желания спорить об основах этого мира с обманщиком. Эти, как ты выразился, дети, действительно опасны. Легко закрыть на такое глаза, сидя в этой глуши. Я рад, что вы в этом верите. «Этот черт тебя дери, мой долг!» В тот момент Бернал и правда ощущал праведную истину своих слов. На мгновение сомнения отступили, но затем нахлынули с новой силой. Воспоминания тяжелой плитой придавили сверху. Словно почувствовав это, Вамос пожевал губы и ответил. «Долг тяжелее горы, генерал». Ему пришлось отправить почти половину отряда в Лордан. Как груженная юношами повозка выехала за ворота, он уже не видел. Оставшись впятером, они в тот же день скакали по кромке леса в поисках зацепки, следа, чего угодно. Как искать рунную пылинку в пустыне? Вдруг заблестит на горизонте? Бернал рассудил, что лис вряд ли отправится на север. На пути лежал Лордан. То было слишком опасно. Но беглец мог и обмануть, проскользнув под носом в самое пекло. Задница уже стерлась о седло. Даже Роше помрачнел и помалкивал, видя настроение генерала. Несколько дней поисков следа ничего не дали. Бернал почти рычал от досады. Он посвятил слишком много времени поиску лиса в чистом поле. Стоило сразу обойти близлежащие города. С каждым днем шанс выйти на след все снижался. Северное направление он переложил на плечи конвоиров, строго наказав по прибытии в город расспросить местных обо всех новостях. Попросил и забыл. И внезапно это дало свои плоды. На третий день по следам их догнал Рамели. Лошадь под ним тяжело хрипела после нещадной гонки. Генерал нахмурился, но дал гвардейцу напиться, после чего уточнил. «Что ты тут делаешь и почему ты один?» «Генерал, появились новости. До Лордана оставался день пути. Двигались быстро, но стараясь не загнать лошадей. Сначала кто-то из детей пытался возникать, но... Неважно, в итоге все было спокойно. На рассвете встретили городского кожевника. Он покинул город накануне, повез окрестный заказ. Как вы и приказали, мы остановили повозку, допросили его. По словам мужика, в самом городе ничего нового. Но есть новость из берегов. Та деревня, которую упоминал каменщик в дубах. Один из местных мужиков примчался в город с жалобой. У них обокрали всю деревню. Местные лишь посмеялись и посоветовали смириться и ждать. Пришлют кого-то. Как будто есть свободные люди. Другими словами, никогда». Генерал нахмурился. «И ты думаешь, что...» Кожевник не сыпал подробностями, но вроде как кража была из ряда вон. Не какой-то один дом, а зацепила всю деревню. Не могу сказать, каким образом. И главное, по описанию воров было два. Взрослый мужчина и юноша, отец и сын. Мы посовещались. Дикон и Преско остались телегой, а я помчался к вам». Бернал почесал щетину. Описание звучало обнадеживающе. Но если так... «Какого черта лис до сих пор таскает с собой парня? И на кой обнес всю деревню с таким шумом? В том, что он на такое способен, Бернал ни капли не сомневался. Однако до сих пор вор вел себя тише воды ниже травы». Рассудив, что иных зацепок нет, тем же днем они выдвинулись на запад. Рамели остался с отрядом. По пути они не встретили ни души, но на границе берегов какой-то малец ойкнул, увидев блестящую процессию, и чуть не упал с забора. От него Бернал смог добиться лишь двух вещей. Кража имела место, и больше всех пострадал трактирщик. После чего мальчуган исчез где-то в кустах. Пока они добрались до первых дворов, люди, прознав об их приближении, от греха попрятались по домам. И теперь, раздав приказы, он стоял посреди площади, в затылок с кислой миной дышал Роше. Таверна на краю площади, скрытая в тени старых деревьев, казалась последним приютом в унылой деревне. Генерал пошагал в ту сторону. «Пивной бережок». Бернал хмыкнул, потянул дверь. В небольшом зале не было никого, даже трактирщика за стойкой. Он кашлянул, затем кашлянул погромче. За дверцей в углу послышалась возня. Потом дверка отворилась, и в зал вышел взлохмаченный толстячок. Пышностью усов он мог посоперничать даже с Берналом. Увидев двух людей в доспехах, он на мгновение замер, но взял себя в руки и представился. «Доброго дня. Сказал бы, что закрыто пока, но по вам вижу, не ради пива вы зашли. Я Могди. Прошу вас, проходите». Бернал и Роше проследовали к стойке, присаживаться не стали, В доспехах втиснуться на круглый табурет была бы та еще задачка. «Генерал Бернал Эбхарт и капитан Роше Андре. Нас известили о случившемся ранее воровстве». Трактирщик прокашлялся. «Не мог подумать, что пришлют гвардию. Уважаемый, возможно, Стюл что-то напутал, когда скатался в город. У нас тут, конечно, кража, но не такого толка». «Я сам решу, что тут какого толка. И пришли мы, конечно, не ради пива. Но от кружки я не откажусь». Он скинул на стойку несколько медиков. Могди суетливо кивнул. Монетки стремительно исчезли в складках фартука. Через минуту на стойке покоились две глиняные кружки с шапкой из пены. Трактирщик робел, но держался молодцом. Торгашам всегда проще найти общий язык с кем угодно, иначе они не были бы торгашами. Бернал не без удовольствия отпил пиво, вытер усы. Роше поморщился, но тоже пригубил напиток. Отставил кружку в сторону. «Как было сказано, нас известили, что в берегах произошла кража. Подробностей мы не получили. Известно лишь, что украли не монетку из кармана. Расскажите мне все». «Конечно, конечно. Право не знаю, с чего начать». «Начни с самого начала». Могди тяжко вздохнул, оперся на стойку. «Да, с самого начала. Ну, был обычный будний день. Народу было немного, но все же захаживали. После работы кружечку пропустить — пилое дело, верно? Ну вот, сидим мы, значит, стемнело уже. А затем, смотрю, заходят двое, не из наших. У нас гости бывают, но редко. Да и знаю я уже всех. В основном с соседских деревень. Иногда редко-редко. С города кто-то из торговцев заглянет. А этих двоих я увидел впервые». «Опиши мне их». «Ну, мужик, поджарый, крепкий. С ним парень, ему подстать». Трактирщик замолчал. Бернал выждал несколько секунд, понял, что большего не дождется, и вздохнул. «Подробнее. Рост, волосы какие, одежда, возраст». Так и не припомню сразу. Обычные люди на вид. Ну, парню лет 20. Мужчина примерно как вы, 5-й десяток или 6-й. Так и не поймешь. Оба смуглые. Ну, сами видите, жара какая стоит на улице. Любой почернеет, как хлеб в печке. Примерно одного роста с вами. Может, чуть пониже. Я вот на вас смотрю снизу. Рост в ширину, как видите. Вот с ними так же было». Генерал напомнил. «Волосы, одежда». Про лицо спрашивать смысла особо не было. Если оно не измазано шрамами и нет ожога на полчерепа, то любой крестьянин помычит и скажет, что незнакомец выглядел обычно. «Волосы темные у обоих. У мужика седой волос. И на голове, и у бороде. Он стрижен коротко был. Борода, к слову, небольшая совсем. А вот парень бритый. Ну, может, пара волосков над губой. Зато волосы не такие короткие. А одеты... Парень был в рубахе простой. Тут каждый первый в такой ходит. А мужик принаряжен. В ладном жилете, кожаном, в сапогах. Ну и пыль. Пыль. Говорю же, сапоги были хорошие. Сразу в глаза бросились. Но слой пыли на них, словно они с парнем пешком от ворота к нам шли. И вообще выглядели они, как бы это сказать». Могди замешкался, пытаясь подобрать слово. «Помято, в общем. Сейчас стыдно вспомнить. В тот момент вообще ничего из этого в глаза не бросилось. А на следующий день, как очнулся, все думал, ну как можно было на болтовню попасться? Усадил, пивом напоил. Ну, дурак, дурак». Бернал удовлетворенно отпил еще пиво. По описанию все сходилось. Не зря они рванули на запад. Ой, не зря. «Насчет следующего дня не торопись. В ту дверь зашли двое. Что было дальше?» «Да заходит, значит. Я лишь поприветствовать успел. Представиться, а потом моргнул. Отец уже у стойки, языком чешет». «Отец?» «Так они назвались, господин. Отец и сын, торговцы-караванщики якобы. Торговцы разные бывают, так и не разберешь, языком чешет или правда торгаш. Видел я одного мужика, одет в кромешную рванину, а сам...» Роше перебил. «Не отвлекайся». «Да, прошу прощения. К чему это я? А, Ну вот, на отца и сына они тоже были не шибко похожи. Может, слегка. Сынок поначалу показался смутно знакомым, а отец нет. Я еще подумал, что парень у матушку уродился. А теперь, кто знает, была ли эта матушка вообще. Бернал безжалостно приоткрыл завесу тайны. «Не было. Но это не важно. У меня такой вопрос к тебе. Эти двое вместе пришли, ты уверен?» «Что вы имеете в виду, добрый господин?» «Парень пришел по своей воле. Не было ощущения, что мужчина притащил его с собой, принудил. Возможно, запугал, привел с собой для убедительности». «Не было такого. Парень спокойный был, даже слишком, молчаливый такой. Пару слов всего сказал поначалу. Да и то поддакивал, когда отец его спрашивал. Так что на пару работают ворюги. Как пить дать?» «Странно. Они назвались?» «Конечно, конечно. Отец представился как Бернард, а сынок его фальшивый — Нико». «Хрясь!» Кружка, сжатая генеральской ладонью, лопнула в руке. Остатки пива разлились по стойке. Роше вздрогнул, трактирщик отшатнулся от неожиданности, потом всплеснул руками, бросился протирать лужу тряпицей и приговаривая: «Ну и силище у вас, господин. Про кружку не переживайте, бывает. Видать, с трещиной была. Сейчас протру и новую налью». Бернал сжал зубы, не обращая внимания на капли, стекающие по железной груди. Трактирщик перед глазами немного поплыл, все потемнело, в висках застучали молоточки. Он переложил тяжелую руку на край стойки, чтобы не упасть. «Чертов лис! Дрянь, погонь! Засунь себе этого!» Прошло несколько мгновений, окружающий мир обрел четкость. Он смог выдавить: «Новую не надо». Роше уловил тон генерала, посмотрел с удивлением, но, к счастью, додумался промолчать. Трактирщик сунул мокрую тряпку под стойку, замер, не зная, что ему теперь делать. Бернал выдохнул через нос, ровным голосом сказал: «Продолжай». Они покинули трактир через час. Лесенка жалобно скрипнула под тяжестью доспехов. «Роше». «Да, генерал?» «Найди Рамели. Вместе осмотрите конюшню, откуда они стянули лошадей. Пусть он поищет следы, направления, что угодно. Мне нужно знать, куда они ушли. Выполняй». Капитан зашагал через площадь. Бернал замер у входа в трактир. О многом нужно было подумать. Картина вырисовывалась интересная. Лис, который без сомнений был одиночкой, лучшим или одним из лучших в мире, теперь таскал с собой деревенского парня. Что важно, парень как будто был и не против. Вместо того, чтобы вернуться в деревню, этот Эдвин теперь следует за лисом, ворует с ним на пару коней и монеты. А еще и кучу провизии, значит, оба понимают, что путь предстоит долгий. Причины, по которым юноша может решиться на подобное, пока оставались загадкой. Деньги? Если бы имелись, то не было бы нужды в воровстве. Испуг? Зачем лису обуза, которая будет пытаться сбежать каждую ночь? Чушь. И без того мутная история обрастала тайнами на глазах. Это Берналу решительно не нравилось. Все это дело плохо пахло с самого начала. Когда его растолкали среди ночи и послали гнать старого вора по всем землям владыки, чем могли соблазнить лиса, чтобы он все же явился в Теодору? И что он стянул в крепости, раз Велес Тиран послала в погоню генерала лично, еще и строжайше наказав притащить его живым со всеми пожитками? Едва ли он несет у себя за пазухой любовные письма Вильгельма. И ведь больше никаких подробностей, указаний, ничего. За свою жизнь он выполнил много дерьмовых приказов, не задавая лишних вопросов. Но этот был полное дерьмо. Что там еще? До этого направления приходилось чуть ли не вынюхивать по ветру, собирать по крупицам. Каждый раз, когда они настигали лиса, он вновь исчезал. Лишь раз они были так близко, что вору пришлось бросить коня и большую часть пожитков. Все добро было реквизировано и отправлено в город. Но погоня не окончилась. В дубах их ожидал долгожданный конец, финальная точка. Однако чертова тряска смешала карты. А затем старый вор впервые вступил в схватку и вновь сбежал. И впервые за долгое время у него была хорошая фора. Лис мог исчезнуть, спутать следы, оторваться от них. Вор такого калибра может стянуть и десяток лошадей, а никто даже не почешется. Они бы так и бродили по кромке леса, как полные дураки. Потом вернулись бы на поклон к правительнице. Затем Бернал лишился бы доспеха. Маловероятно, но возможно. Вместо этого вор наделал столько шуму, что молва об этом достигла и города, и ушей генерала. Ворвался в таверну, заболтал бедных мужиков, опоил полдеревни и смылся, прихватив пару коней и мешок всячины. Об этом в берегах буду вспоминать годами. Интересно, что он подсыпал пьянчугам. Неважно. Все это можно было провернуть вообще без шума. Они бы и не узнали ни о какой краже. А если бы и узнали, то слишком поздно. Это значит, в этот раз вор хотел, чтобы о нем услышали. И не кто-нибудь, а именно Бернал. Ведь не зря он назвался так, как назвался. Бернард. Несомненный намек на генерала. А Нико... Генерал вновь стиснул зубы. Была ли это издевка? Намек? Послание? Неважно. Смысл все равно ускользнул. Или так и было задумано? Лис как будто не хотел, чтобы гонка прекращалась. Черт бы побрал старого вора. Бернал всегда чувствовал себя рядом с ним тупым воякой. Ничего, на все вопросы Лис ответит сам, погоня не окончена. Жаль лишь, что он вновь растворился в мире. Кража произошла даже не вчера, а вор и юнец теперь на конях, значит, могут быть уже далеко. Плевать, тем лучше. Седло меньше трет задницу, если есть чем занять голову. Рассказ Могди дал пищу для ума на многие дни пути. Из раздумий его вывел Джеран. «Генерал, мы осмотрели конюшню. Конюх заметил пропажу только к середине следующего дня, как очнулся и пошел кормить лошадей. Работа чистая, даже дверь изнутри была закрыта». «Нашумели на всю деревню, но лошадей стянули аккуратно. Возможно, не хотели, чтобы оставшиеся кони разбежались». Генерал поморщился. «Заботливо. Что по направлению? Рамели нашел следы?» Гвардеец помялся. «Там все непросто. На основной дороге уже все затоптано, конечно же. Но мы прошли к окраине. Рамели говорит, они покинули деревню там. Получается, двигались дальше на запад. А вот потом... непонятно. Быть может, найдем еще зацепки, если направимся в ту сторону. А может, и не найдем». «Выходит, вор сменил направление. Раньше он двигался в сторону севера». Бернал вновь призадумался. Охота затянулась. Слишком затянулась. Что важнее, никакого удовольствия и азарта он не испытывал с самого начала. Казалось, он не гонится за лисом, а бежит сам от себя. Джаран тем временем все мялся рядом. «Что-то еще?» Гвардеец облизнул губы, нервно оглянулся. «Генерал, я должен вам рассказать. Мы можем отойти от площади?» Бернал поднял брови, но спорить не стал. Он привык доверять своим людям и требовал от них того же. Если парень несет в себе нечто, о чем не может говорить в чистом поле, то его определенно стоит выслушать. Они обогнули таверну, зашли в тень деревьев. Гвардеец вздохнул, словно перед нырянием в омут. «Генерал, в дубах в том доме вор разложил нас с Рамели. По одному. Но чести это все равно не делает». «Еще бы. Лис голыми руками одолел гвардейских доспехов. Кому расскажи, не поверят. Может, и к лучшему, что до этого обходилось без столкновений. Теперь бы хотя бы предупреждены, причем малой кровью». Вслух генерал сказал другое. «Лес всегда был не так прост». «Да, Рамели он уложил на втором этаже, затем меня на первом. Но я успел полоснуть его по руке». «Полоснуть? Но где?» «Внутри была кровь. Еще пара капель на крыльце. Тогда я сказал, что это моя, из носа, но на деле лишь часть. Когда вор напал, я порезал ему предплечье. Царапина, но...» Бернал посмотрел из-под лобья. «Советую как следует обдумать следующие слова. Ты только что признал, что соврал мне. Любой из моих людей может рискнуть и соврать только раз. Этого хватит, чтобы сожалеть о своей болтовне всю жизнь. Нужно ли объяснять, какие у этого последствия?» «Да, генерал. То есть нет, генерал. Я понимаю. Я с того момента хотел рассказать. Все эти дни томился, ждал момента. Суть не в царапине». «Надо же. Давай объясни мне тогда, в чем же суть?» Джерен повозился за пазухой, вытащил кинжал. Металл лязгнул, лезвие показалось из ножен. Луч солнца упал на оружие, серебряный блеск на мгновение ослепил генерала. Бам! Мгновение, и кинжал уже на земле. Генерал, рыча, прижал Джерена к дереву. «Откуда? У тебя это дерьмо!» Гвардеец что-то прохрипел, подергиваясь в железной хватке. Генерал расслышал. «Я расскажу!» Он в сердцах сплюнул, отпустил гвардейца, тот тяжело задышал, приходя в себя. Бернал поднял оружие с земли, вновь обнажил лезвие, осмотрел внимательно. «Нет, ошибки не было». «Судя по тому, как ты мялся, знаешь, что это?» «Так точно, генерал!» «Вопрос был риторический. Любой военный знает. Получается, все это время при тебе был рунный клинок?» «Так точно, генерал!» «А значит...» Генерал звучно защелкнул лезвие обратно в ножны. Вкрадчиво посмотрел на гвардейца. Чего во взгляде было больше, угрозы или интереса, он пока сам не понимал. «Ты прекрасно знаешь, что это оружие. Оружие наемных убийц. Черт тебя дери! Или просто убийц, или подзаборной швали. Последний раз гвардия использовала такие клинки лет 20 назад во время войны. В мирное время запрещено носить это дерьмо. Запрещено!» Джерен сглотнул. «Так точно, генерал!» «Так почему во имя изначальных я узнаю, что мой человек тайком носит это за пазухой? Ты видел, как умирают люди, получившие рунную рану?» «Никак нет, генерал». «О, ты бы остался под впечатлением. Весь лазарет кашляет так, что спать не может весь полк. Одежда, ладони, даже пол и стены — все в брызгах крови. К концу она почти льется из беззубых ртов. Этого мало? Их раны и органы светятся. Если ты думаешь, что эта дрянь легко лечится, то нет. Ни в городском лазарете, ни тем более в полевом госпитале. Получил укол, и можешь только молиться. Поэтому, черт тебя дери, мы ходим в этих доспехах. В тех войнах люди рубили друг друга рунами. Руны же были призваны, чтобы защищать тела». Он перевел дух. Джарен промолчал в ответ. «А теперь ты мне говоришь, что нанес лису рану этим кинжалом? Даже соврав мне, ты практически отправил себя на трибунал. Но это... Стоит ли напомнить, что мы обязаны взять старого вора живым? А вместо этого он уже несколько дней бродит по окрестностям, начиная подгнивать заживо. Он прошел все войны, и поверь мне, лис знает, что у него на руке. Знает все это не хуже меня». Он прикрыл глаза. Молоточки вновь застучали в висках, но в этот раз причина была совсем иной. Холодная ярость потекла по венам. Генерал сделал глубокий вдох. Джерен подал голос. «Генерал, тогда в мастерской то была самозащита. Слишком тесно для меча. Я выхватил кинжал и... все последующие дни вспоминал этот момент». «Это не объясняет, откуда у тебя это оружие. Угрызение совести оставь для тюремной камеры. Пока что наш разговор ведет тебя туда. Летит со скоростью бешеного коня, несущегося от пожара». Гвардеец опустил глаза. «Да, генерал, я понимаю. Потому и пришел к вам. Я мучился. Такой клинок, он противоречит и уставу, и всему, чему нас учили в кадетском корпусе. Я очень хотел попасть в ваш полк. Вы же легенда. Но потом... мне было мерзко утаивать от вас подобное». «Болтовня. Парень, я точно не давал приказа вооружать своих людей подобным. А значит, тут приказы отдавал кто-то другой. Так откуда у тебя клинок?» «Не только у меня. Генерал, мы много раз говорили, что эта погоня не похоже ни на что. Странное, в общем. И вы даже и не представляете, насколько». Бернал нахмурился. Джерен вздохнул. «Генерал, позвольте мне рассказать вам все».